Дюпре направился назад, в город, чтобы успеть к прибытию парома в 12:30. Его все еще трясло от того, что он пережил на месте. Эмерлинг был прав. Что-то происходит, и они ничего не могут с этим сделать, только держаться вместе, когда направляются куда-то, и молиться, чтобы все это быстро закончилось. Сидя на пристани в ожидании парома, он вдруг почувствовал знакомый аромат духов, взглянул налево и увидел рядом с собой Мэриэн Эллиот, которая смущенно улыбалась ему. На спине у нее был рюкзак, она потягивала кофе из стальной дорожной кружки. «Привет», — сказала она. «Привет. Ты собираешься на материк?» «Мне надо кое-что сделать», — сказала она. «Я вернусь вечерним паромом». «А Дэнни?» «Он все еще у Бонни Клайсон. Я заезжала, чтобы поздороваться. Думаю, что он простил меня за прошлую ночь. Ну, как бы там ни было, я обещала ему привезти кое-что из Портленда, и он был совершенно счастлив». Она дотронулась до его рукава. «Я прекрасно провела время с тобой прошлой ночью». Ее голос звучал спокойно и как-то буднично. «Спасибо». «Тебе надо сказать, что ты тоже хорошо провел время», — потребовала она. «Лучше, чем когда-либо за всю жизнь», — ответил он. Она быстро поцеловала его в губы, потом направилась к пристани. Неподалеку от них Нэнси Тукер, которая видела всю сцену, подняла руку и помахала ему в знак приветствия. Никогда еще Дюпре так сильно не хотелось провалиться сквозь землю.